Доверься мне, это мужской вид, детка. Идем со мной, я покажу жизнь без спецэффектов. Покажу то, чего не достанешь за деньги. Хотя порой больно смотреть, будто по глазам стигают плетью. Просто дай мне ладонь, пошли со мной вглубь района. Покажу кое-что круче, чем камни и золото. Кому-то кэша никогда не будет много. Ты лишь подумай, сколько любви несет одно слово. Доверься мне, это мужской мир, детка. Знаю, ты видела много за свои 19 лет. Хочешь всю планету, не дам тебе всю планету. Вся планета не может быть у одного человека. Забудь об этом, я лучше буду бедным, чем узнаю, что кому-то не хватает света. Тебе ли не знать, что в каждом из нас дремлет кто-то, рассмотрит в тебе то, чего я не заметил. Скажи мне, любишь ли ты любить любовь с энергией солнечных батарей миллионов? Любить, как я люблю жизнь, любить ее целиком. Выйди из дома и смотри, меня так много. Скажи мне, любишь ли ты любить любовь с энергией солнечных батарей миллионов? Любить, как я люблю жизнь, любить ее целиком, хотя бы по своим собственным канонам. Доверься мне, это мужской мир, детка, в котором ни один пытался взять тебя комплиментом. Ради тебя кто-то готов быть тигром в клетке. Но помни, выбор всегда подтачивает нервы. А мои руки помнят твое тело. Касаюсь твоих сосков и улетаю на небо. Руки помнят твоей кожи трепет. Я зажимаю губами твою сонную артерию. Доверься мне, это мужской мир, детка. Ты будто боишься, что я состою в какой-то секте. Я лишь одиночка на пути самурая. Get me, младший сын, редкий кадр инопланетный. Я сотый раз за ночь смотрю на свою Nokia. Сотый раз за ночь вера летит осколками. Вера на вес, знаю, кто-то банчит ее клочьями. Знаешь меня, не смог бы толкать ее на точке. Скажи мне, любишь ли ты любить любовь с энергией солнечных батарей миллионов? Любить, как я люблю жизнь, любить ее целиком. Выйди из дома и смотри, меня так много. Скажи мне, любишь ли ты любить любовь с энергией солнечных батарей миллионов? Любить, как я люблю жизнь, любить ее целиком, хотя бы по своим собственным канонам. Доверься мне, это мужской мир, детка. Я не уйду с улицы, меня знают все тут. Просто встань на следующую ступеньку. Можно не видеть целиком лестницу, но идти до самого верха. Я могу дать тебе импульс, дать тебе вектор. Я знаю, что перед тобой сотни направлений. Все стороны света, я иду за тобой тенью. Ловлю момент, я не могу допустить потери. Доверься мне, это мужской мир, детка. Жизнь основной краш-тест, пойми это. Кто-то так уверен, что любить некогда. Ну что же, в этом разувериться самое время. Знаешь, я гордый, не встану на колени. Всегда смотрел сверху, как с колеса обозрения. Мы поднимемся, детка, ты мне веришь? Музыка, как афродизиак, она кипит идеями. Скажи мне, любишь ли ты любить любовь с энергией солнечных батарей миллионов? Любить, как я люблю жизнь, любить ее целиком. Выйди из дома и смотри, меня так много. Скажи мне, любишь ли ты любить любовь с энергией солнечных батарей миллионов? Любить, как я люблю жизнь, любить ее целиком, хотя бы по своим собственным канонам.